Египет. Великая пирамида Хеопса. Загадочное сооружение древности. Самая большая из пирамид, высотой 138 метров. Ученые до сих пор бьются над разгадкой ее тайн. Для чего возводилось это странное сооружение? Совершенно ясно, что пирамида – необычное захоронение фараона. Это творение было необходимо для проведения экспериментов с ядерной энергией, считает аргентинский профессор Альварес Лопес и доказывает свою гипотезу. Все ядерные реакторы функционируют по принципу паровой машины. Атом урана трансформируется в плутоний. При этом выделяется термическая энергия. Она нагревает воду под высоким давлением. Обычно в котле паровой машины используется тяжелая вода. Внутренние камеры пирамиды выполняли роль такого котла, а царская камера была атомным реактором. И вот вещественное доказательство. В вентиляционных каналах Великой пирамиды были найдены палки с медными окончаниями и каменные шары, очень похожие на пробки заглушки. Эта находка относится к концу 19 века. Маленький бронзовый крюк. Небольшой обломок дерева, скорее всего, из кедра, который мог быть рукояткой крюка. А также гранитный серо-зеленый шар весом около килограмма. Так выглядели заглушки. Находка произвела фурор в науке. Но для чего нужны были эти предметы? Ученые 19 века не смогли разгадать. Современные исследователи предполагают, гранитные шары нужны были для дополнительного контроля клапанов безопасности. А теперь пройдем в усыпальницу царицы. Для того, чтобы попасть в нее, необходимо спуститься по лестнице. Уровень пола в зале ниже, чем в горизонтальном коридоре, который к нему ведет. Сторонники гипотезы ядерного реактора полагают, что это сделано для того, чтобы позволить накапливаться охлаждающей жидкости. Но вот еще одна загадка. Стены коридора, ведущего в усыпальницу царицы, пропитаны каким-то соляным раствором. А в разгрузочной камере имеются остатки странных сталактитов, тоже соляных. Они имеют странную форму, а количество их наводит на мысль о каких-то непонятных нам экспериментах. Возможно, здесь проводились химические опыты. Пока на этот вопрос нет ответа. Так кто же они? Мудрецы прошлого? Властелины наших будущих знаний? Тайна и загадка Великой пирамиды. Тайное и неизведанное.